Глава 43. Пожалел Алтын, потерял полтину. Не стоит уделять внимание кому бы то ни было, если Брэд голоден. Вспомнила я один из пунктов инструкции Ники. От указания веяло угрозой. «Сначала Брэд», — промямлила я с одной лишь целью. «За те минуты, как подогрею курицу, разберусь в чувствах к Герману». «Я сам подогрею и накормлю». Грозным тоном перебил мои размышления мужчина. «Переоденься во что-нибудь удобное. На этот раз дракон плавающий». Едва на месте не подпрыгнула от радости. «Плавающий дракон? Забраться бы к нему на спину и вдыхать запах жаркой чешуи, бороздить море верхом на драконе — мечта». Второй раз меня упрашивать не пришлось. Я понеслась к шкафу, словно полетела. «Дырявые джинсы вполне сгодятся», — кричал Герман мне вслед. Что такое джинсы, я не знала, а вот дырявые штаны у Ники были всего одни. «Поехали». Я ворвалась обратно на кухню. Увидела, что рыжая и лысая спины бодро уплетали еду из миски, а Герман с любопытством листает мой блокнот с когтистой лапой. «Читать пока рановато», — смутилась я. «К дракону! Нас ждет дракон!» Я направила Германа к выходу, подталкивала его за бока, чтобы шел скорее. Он специально притормаживал и смеялся. А может, ему просто было приятно, что я к нему прикасаюсь. Вот что за человек? Еще уплывет дракон. Следующего когда встретим? В дороге я щебетала без умолку. После известия об Оксане внутри меня что-то расслабилось. Сколько отличных новостей я получила за день. Разболтала Герману и о желанном сюжете, и об Инне. Мне показалось, что история с квартирой его напрягла, но вслух он никак не прокомментировал известие. Только мы подъехали, я выскочила из машины первой. «Где? Где же дракон?» Мужчина взял меня за руку, как непослушного ребенка. Я с любопытством оглядывалась по сторонам. Мы приехали в парк. Местность выглядела вполне подходящей для обитания настоящего дракона. Воздух пах по-другому. Соснами и свежей травой, а не грязью и копотью. Привычные серые московские дороги уступали место приятным тропкам, а высоченные дома с маленькими окошками и вовсе скрылись из виду. «Спускаемся к воде?» – торопилась я. «Точно». Похоже, мужчину забавляла моя непосредственность. Раздался телефонный звонок, и Герман остановился. «Да, мы недалеко отошли от входа. Мужчина в белой рубашке и девушка в рваных джинсах. Это мы». Он помахал рукой юноше с огромной квадратной коробкой наперевес. «Что у него там? Корм для дракона? Надо же, как Герман все предусмотрел». Молодой человек вытащил для московского гуру коробку поменьше, и я только ходила вокруг мужчины и принюхивалась. Чем в Москве кормят драконов? «Сначала перекусим». Герман свернул на поляну, а я недовольно поджала губы. «Вот, значит, что. Кушанье для нас, а не для грозного ящера». «Твои любимые». Мужчина открыл коробку, и я не сразу сообразила, что внутри. Аппетитные рисовые подушечки с толстыми кусками угря поверху, выложены в форме дракона. На голове хвостатого торчали глаза, усы и рога из свежего огурца. Те самые лакомства, что мне понравились. Как внимательно он слушал то, о чем я бузила вчера вечером за столом. «Ну да, ролл, дракон. Сначала поедим дракона, потом покатаемся на нем». Засмеялся мужчина. Мы уселись на бревне. Герман поставил коробку к себе на колени, а я, фыркая, пыталась ухватить и не выронить деревянными палочками хотя бы один лакомый кусочек. Вчера мы ели с обыкновенными приборами. Кто выдумал для меня это страшное испытание? Хочешь съесть, но не можешь поймать. «Давай я помогу». Гуру соблазнения жестко сцапал кусок дракона палочками. Вот как держит. Ни одно зерно не отвалилось. А у меня угорь отлетел В один край коробки рис, в противоположный. «Ммм, как вкусно!» — причмокивала я, а Герман не спешил убирать пальцы от моих губ. Почувствовала себя кошкой, которую кормят с рук. Замурчала бы в знак признательности, если бы умела. «Мы оставим немного для плавающего дракона?» Очнулась я, умяв половину коробки. «Ну вот еще», — расхохотался мужчина. «И ладно, снова объяснять мне не пришлось. Доев последний кусочек, я в блаженном состоянии уставилась на Германа немигающими глазами. Мне слишком хорошо, чтобы куда-то еще сегодня идти. Искать дракона, карабкаться по его шершавой чешуе прямиком на спину, держаться изо всех сил, чтобы не унесло в море на повороте. К дракону. Нас ждет дракон». Насмешливым тоном повторил Герман мои же слова. Я уцепилась за его локоть и в развалочку пошла рядом. Мятный запах бодрил и не давал задремать на ходу. Мы спустились к воде, и я не поверила глазам. Вереница ярких драконов дружно плыла по реке. Длинные тела золотистых ящеров двигались на удивление грациозно. Мощная чешуя ходила ходуном. Вот это да! Посреди белого дня целая орда драконов. Мы подошли вплотную к воде. Я прищурилась и заметила, с ящерами что-то не так. Двигалась не чешуя, а люди в ярко-оранжевых жилетах. Они сидели друг за другом в лодке. Корпоративные гонки на драконах. Герман развеял мои последние иллюзии. Спереди судно — голова змея, позади — хвост. Участники соревнуются, кто первый доплывет до цели. «И какая цель?» — вяло спросила я, исключительно, чтобы поддержать разговор. «Вот не везет мне с драконами в Москве. Придется своих собственных создавать. В книге». «Цель мифическая. На самом деле больше важен процесс. Участники обучаются чувствовать друг друга и на практике понимают, что только слаженная совместная работа приведет их к результату». «Мудро», — согласилась я, а Герман потянул меня вперед по берегу. Мы остановились возле лодки, и я не сразу поняла, что она тоже маленький дракон, кривоватый дракон грубой покраски. Один глаз ниже другого, хвост потерся в нескольких местах, видать, от многочисленных битв. Несмотря на нелепый вид ящера, я растрогалась до слез. Как Герман старается мне угодить. «Забирайся», — скомандовал мужчина. «Обещал тебе, что дракон плавающий». Я покосилась на неказистого ящера. Выдержит ли он нас? Не хотела умирать на летающем драконе, и на плавающем тоже не хочу. «Ты мне доверяешь?» Герман уже надевал на меня яркий надувной жилет. Если он желает, чтобы я доверяла, зачем надевает эту подозрительную штуковину? «Дракон так тебя ждал!» Мужчина обидчиво надул губы. «Ладно», — шикнула я на обоих, — «лезу». Лодка неуверенно двигалась под ногами, но стоило вцепиться пальцами в сиденье, как я почувствовала себя чуточку смелее. Хотя судно то и дело нервно дергалось, мы отплыли на несколько метров от берега. Вот что значит оказаться в одной лодке. Или вместе доплывем, или вместе утонем. «Мне кажется, опасно оставаться жить у незнакомой женщины», начал Герман, когда мы отплыли подальше от причала. Я загадала желание жить в своем доме, и тут ее предложение, явный знак, что стоит соглашаться. «Давай я предложу еще более явный знак», — перебил меня Герман. Мужчина замолчал, а я про себя заранее решила, не вернусь к нему денежным магом, как бы ни упрашивал. Кольцо с драконом защекотало палец. Вот, и талисман того же мнения. «Ты можешь перебраться ко мне». Герман разглядывал меня. «Больше, чем на 2 недели. Насколько пожелаешь». «Не вернусь к денежной магии», — махнула рукой. «Буду книги писать». «Ничего не говорил о магии. Я предложил тебе жить вдвоем». Я захлопала глазами. «Чего-чего?» Волна возмущения поднялась во мне, но не выплеснулась наружу, чтобы не потопить лодку. Ну и что, что Москва не родной для меня мир? Я маг с редким даром из рода, незапятнанного темным колдовством, умная и красивая, и вообще неприлично девушкам подобные вещи предлагать, или он всем предлагает. Авось кто-нибудь да согласится. «Без заключения союза перед людьми в храме?» — уточнила я, прежде чем начать открыто возмущаться. Герман застыл, точно статуя. «Давай обратно к берегу греби», — застыл он. «Бес?» — с трудом выдавил мужчина. «Мы знакомы от силы 10 дней, если друг другу не подойдем». «Уже не подошли», — бушевала я. «Ты делаешь мне сомнительное предложение, я его не принимаю. К берегу греби, живее!» Герман медленно взялся за весла. «И многие согласились с тобой вот так пожить вдвоем?» Покраснев до пунцового цвета, завопила я и тотчас вспомнила, как журналистка Германа проговорилась о его бывших пассиях. «Греби уже!» — закричала я. «Да лучше спрыгну и сама вплавь доберусь!» Попыталась встать, но не смогла. Лодку заштормила, и я плюхнулась на место. «Грибу», — резанул Герман, — «прыгать никуда не надо». Стоило нам причалить, как я вскочила и, оперевшись на плечо мужчины, который привязывал лодку, поспешила выбраться на землю, сжала кулаки и побежала, не оглядываясь, через парк. Меня колотило, лицо распухло от слез. Я примерно представляла, как вернуться домой, узнать, где метро, добраться до станции, на которой мы выходили с Никой, а дальше пешком. Доберусь. На той обиде и злости, что я чувствовала внутри, и до родного мира можно добраться.